Глава 1. Огненный пунктир трассеров прочертил ночное небо над головой и черкнул по сухой земле в каком-то десятке метров. Взметнувшись в воздух, фонтанчики жирной пыли вперемешку с клочьями почвы били неприцельно. Но взломные патронов не жалели, от души месили сектор, в котором засекли неосторожно подкравшегося нарушителя. Это у них, гаденыши, такое развлечение, ночная стрельба по сталкерам, волокущим через периметр хабары, вырванные с кровью из пасти зоны. Вроде охоты на зайцев, мечущие в свете фар. Азартная стрельба по тем, кто не в состоянии отметить той же монетой. Не то чтобы все ооновцы были такими прожженными скотами. Просто давняя вражда со сталкерами зачастую выливалась в открытое столкновение группировок и коалиционными силами, закрепившись на границе зоны. Неприязнь вполне взаимная, потому что как за время существования зоны отчуждения немало крови было пролито с обеих сторон. Так что жаловаться не имеет смысла. Если чего доброго засветишься при пересечении периметра, вояки пристреляют тебя без всякого сожаления с удовлетворением, отметив, что собаки – собачья смерть. В общем, нарушители специального режима, установленного в зоне отчуждения, полагалось задерживать и доставлять комендатуру соответствующего сектора для дальнейших разбирательств. Только кому это надо? Выискивать в темноте затаившихся мерзавцев, наверняка вооруженных. А что еще хуже, несущим из зоны всякую заразу. Так что же, расправляться со сталкерами на месте, патрульные искренне полагают, что таким образом защищают человечество от распространения из-за периметра смертельной опасности, мерзости. А если впоследствии обнаружат расстрелянные с пограничной полосы тела, то бойцу как с гуся вода, пожмут плечами, руками разведут, приняли, мол, за нарка, зомби или еще какого-то мутанта, прущегося из темноты на мирный соседний городок. Кто в темноте разберется? А сейчас их притаившихся за броней транспортера, озверевших от однообразия и скуки, ежедневного патрулирования разбирает обыкновенный охотничий азарт. Луч прожектора жадно шарил по ложбине в поисках целей, и след ему, будто принюхавшись, перемещался ствол крупнокалиберного пулемета. Будь они посмелее, не замедлили бы дать по газам. Да наплевал на инструкции, рванул через внешний контур на колесах. Да только трусят они, и штаны свои пятнистые натовские сушат, наслушавшись рассказах о смертельных ловушках зоны. Кишка у них тонка, пройти хоть несколько шагов обычной сталкерской тропой. Это при том, что здесь по внешнему контуре аномалии близко нет, периметр проведен с приличным запасом. Так что единственной опасностью для брата-сталкера как раз и остаются здесь воинские патрули. Благо они только и могут что бить издалека, что впрочем делают довольно лихо. Ствол мощный километра 3 под прицелом держит. Если бы не спецкомбинезоны, поглощающие инфракрасное излучение тела, их давно бы уже засекли через тепловизор. И тогда уже полный кирдык. А так ничего. Можно и полежать, вжавшись физиономией в пыльную траву. Чего там, бывало ситуации похуже. Только вот застоившись рядом с букой, проводник, похоже, начинает терять терпение. Аж зубами скрежет от ненависти. Вот суки, никак не уймутся. Да сколько у них там патронов? Хороший вопрос. Били-то из башенного пулемета, бронетранспортера. А патронов там наверняка тройной запас. На случай встречи с реальными гостями из-за периметра. Снова очередь, и теперь уже Бука ощутил, как сверху осыпало маленькими комочками земли. Сектор обстрела сужался, словно пулеметчик решил педантично засеять пулями весь приглянувшийся ему участок. Проводник снова выругался сочно, витиевато, от души. Его можно понять, что это ведь он обещал спокойный, тихий, безопасный выход из зоны. А получилось за это немалый куш. Наверное, от того и бессилился и трусил, предполагая, что отберут задаток. Потом, как цена такому облагородившему проводнику, горсть радиоактивной пыли. Честно говоря, до самого последнего момента Бука сомневался, нужен ли ему проводник в принципе. Ведь на зоне он мог сам провести кого угодно и куда угодно к любому известному объекту, без риска вляпаться в случайно подвернувшуюся аномалию. Почти без риска, разумеется, все-таки никто не знает, что и как повернется в этом месте, которое люди по ту сторону периметра считают сущим адом. Других мест Бука никогда не видел, так что спорить с этим утверждением. Он просто жил здесь, был частью окружающего пейзажа и даже одним из персонажей сталкерских баек. Но это в зоне, а ему нужно туда, за периметр. Совершенно чужой мир, туда, где никому не был и куда никогда не стремился до недавнего времени. Но теперь все изменилось. Он не мог больше находиться в этом ненавистном ему месте. Нужно было убраться отсюда быстро и наверняка. Бука сделал то, что раньше не пришло бы ему в голову. Взял себе в помощь местного следопыта. Он справедливо рассудил, что зона зоной, но разбираться в тонкостях пересечения хорошо охраняемого периметра тоже надо уметь. Ведь там за этой незримой чертой местами обозначиваются колючей проволокой и колеей армейских джипов. Все иначе. Там нет мутантов, смертоносных аномалий, радиоактивных осадков, ежеминутной опасности получить пулю в спину. Просто там все чужое. Это хорошо, что проводник не знал его в лицо. Может, он и не слышал про него вовсе. Просто у него узкая специализация по дырам в периметре. Он вроде того паромщика, что перевозит души мертвых в ад. И обратно. Что-то такое рассказывал ему док. Снова очередь отрывисто свистящийся пунктир прямо над головой. Красиво. Если не задумываться в эти секунды о смерти. Бука не думал о смерти. Само чувство страха было у него атрофировано с того момента, когда он впервые осознал себя. Было другое чувство, чувство опасности. Но оно скорее приятное, оживляющее тело, заставляющее чаще биться сердце, насыщаемое спрыснутой дозой адреналина. Или что там у него в крови. Ведь он совсем, не совсем человек. Док что-то рассказывал о том, какие изменения происходят у тех, кто слишком ужился с зоной. Док и сам был таким, не безмозглый зомби, конечно, но уже тот, кому нет жизни вне зоны. Этого Бука боялся больше всего, что и он не сможет жить за пределами. Тогда ему не останется ничего, кроме как сдохнуть. Возвращаться обратно было бы еще хуже. Но уже здесь, притаившись за бугорком, покрытым уродливым полудохлой растительностью, Бука почувствовал, зона не отпустит его так просто, и БТР явно не был случайностью. Даже не будучи спецом по периметру, он знал, основная масса патрульных летит на джипах, и то, что они нарвались на эту звероподобную бронированную штуковину, да еще в самом безопасном, по словам проводника, месте, можно считать знаком, своеобразным приветом из зоны. Бука не знал, как все это работает, он вообще мало чего знал, полагая на врожденное чутье и способности, развитые не без помощи Дока. А теперь это чутье говорило ему, это не просто уродливая машина на безобразно раздутых колесах, облеплена забранными в решетке фарами и начинкой из поддатых вояк. Это еще одна игрушка тех темных неведомых сил, что вертят здесь пространством и временем. Они нарвались на засаду, когда, казалось, все сложности остались уже позади, и проводник устал и самодовольный комментировал проделанную работу, продолжая набивать себе цену. Действительно, они ловко проскочили между двумя патрульными джипами, объезжающими внутренний контур периметра. Гоняясь по самой кромке зоны, на колесной технике могли лишь отчаянные или же плохо информированные вояки. Зона, как гигантская амеба, колышется непредсказуемо, выбрасывая аномальные отростки и также неожиданно их втягивая. И даже несмотря на то, что машины оборудованы институтскими спецсредствами, позволяющие сходу почти безболезненно преодолевать небольшие аномалии, на это надо решиться. Так что зачастую в патруле можно было встретить военных сталкеров, а связываться с ними при прорыве периметра как минимум небезопасно. Кроме патрульных, опасность представляли электронные системы контроля, камеры, датчики движения и прочая мерзость. Тут же проводник оказался на высоте, проложил рискованный путь прямо под объектами инфракрасных камер. Были у него свои хитрости. Какие-то электронные примочки, притупившие бдительность охранной техники. И после долгого извилистого пути по-пластунски они выползли наконец к последнему участку, за которым никто уже не вправе предъявить им претензии на нарушение спецрежима. А потому, когда их расслабленно поднявшийся в полный рост встретил мощный световой удар, вспыхнувший во мраке фар, первая реакция стала ступор. Они замерли, ослепившие и ошеломленные, словно надеясь еще, что все это случайность. И там по ту сторону контрольно-следовательной полосы решили подсветить что-то другое. И только длинная пулеметная очередь вернула им ощущение реальности. В одну сторону успели нырнуть в плоскую спасительную рытвину земле, которая теперь надеялись переждать охотничье настроение патрульных. Впрочем, совсем не похоже было на то, что находились внутри БТРа куда-то спешат. Положение запасного все больше переходило в отчаянное. «Ну и что будем делать?» – тихо спросил Бука, поглядывая в сторону бронированной машины. Тихо ворча двигателем, БТР медленно проехал вдоль контрольной следовательной полосы, сдал назад, очевидно, там выбирая более удобную точку, откуда можно достать нарушителей. «Может, назад?» «Да уж, видно, придется», – пробормотал проводник одним глазом из-под надвинутого капюшона, поглядывая в сторону источника света. «Надо только момент выбрать, а то срежут, как пить дать срежут». Словно подтверждение его слов, пулемет зародился длинной очередью, веером прочертив темноту прямо над их головами. О том, чтобы встать и бежать, не могло быть и речи. До сих пор их спасала удачно подвернувшаяся яма. Даже не яма, а небольшое углубление в земле, позволившееся слиться с чересчур плоской местностью. Только теперь Бука понял, что лежат они в луже. Холодная вода норовит затекти в складке легко мысленно расстегнутого комбинезона. Это было странно, откуда здесь лужа? Ведь земля вокруг совершенно сухая. Внук мгновенно напрягся, он знал цену подобным странностям. Быстро повернулся в сторону спутника. Тут ответил ему таким же настороженным взглядом. Видно, до него дошло, что здесь дело неладно. Вода заметно прибывала и скоро начнет заливать рот, нос, заставлять предательски задирать голову. «Концентрат», — быстро предположил сосед. «Тебе лучше знать, ты проводник», — не без раздражения ответил Бука. Хотя уже чувствовал близость аномалии. «Черт возьми, откуда она взялась здесь, фактически границей зоны? Видимо, наблюдатели, следившие за контурами периметра, где-то просчитались. Наблюдателями это простительно. Док называет это человеческим фактором. Но как прошляпил он, Бука, тут же, под комбинезоном проводника, тихонько запищал детектор аномалий. Точно комариная плешь, где-то поблизости. Свеженько, недоуменно пробормотал проводник, отплевываясь. Выдавливает грунтовую воду, чтобы ее мать... Так, раз так. Они заворочили смутные жижи, пытаясь примоститься к новой среде. И похоже напрасно, прожектор вдруг бешено заметался прямо над головой. На миг ослепил своим больнично-белым светом. Засекли. Округлив глаза, прохрипел проводник. Он ткнулся лицом в лужу, шумно втягивая воздух краешком рта, высунувши над поверхностью. В свете прожектора он был прекрасно виден Буки. И у него появилось странное ощущение, будто он голый на операционном столе под светом мощной лампы. Такую картину он не раз наблюдал в доме на болоте. Но никогда не думал, что сам окажется в таком положении. «Почему не стреляют?» – чуть повернувшись с надеждой пробормотал проводник. «Может, все-таки не засекли?» – ответ пришел быстро. БТР взревел двигателем неуверенно, очень медленно, стал назад и развернулся. «Нет!» – пробормотал проводник, судорожно вытягивая из лужи автомат. Они что-то хотят. Он не договорил, и без того стало ясно, чего хотят разгорячившиеся охотники. Тяжелая машина осторожно проползла мимо столба с ржавой табличкой «Стой, запретная зона». Коснувшись рифлеными шинами, уходящейся в обе стороны, распахнутой контрольно-следовательной полосы. Все, шуточки кончились. «Твою мать!» – заорал проводник шумно с брызгами, выныряя из лужи. Прополз несколько шагов на четвереньках, вскочил и прикинул... Нувшись, рванул обратно в сторону покинутой было зоны. В дергающем свете фар он зигзагами, как удирающий заяц, несся к груди булыжников неподалеку. Совершенно непонятно, что он хотел этим выгадать. Разве что время спрятаться от пуль. Похоже, у него попросту сдали нервы. Стрельба же со стороны БТРа прекратилась, и это было более чем неприятно. По всему выходило, что их попросту решили намотать на колеса. Иначе трудно было объяснить это неожиданное решение патруля, вопреки обыкновению преследователей и нарушителей на их территории. Шум яростно взвывавшего двигателя привел Буку в чувство. Он вынырнул наконец из кризистой жижи, слишком уж медленно поднялся на ноги, потянул за ремень дробовик, совершенно бесполезное в данном случае оружие. Наверное, выглядел он сейчас довольно нелепо. Грязное мокрое чучело, торчащее посреди новоявленной лужи, обтекающее грязью. Как загипнотизированно он пятился на свет приближающихся фар. Страха не было, его заменило какое-то удивленное отупление. Неизвестно, успел бы он увернуться в последний момент или принял бы другое, куда более нестандартное решение, но только все случилось куда более неожиданно, чем можно было ожидать. Когда развернутое бронированное рыло маячило уже в метрах пяти от застывшего парня, БТР словно наткнулся на невидимую стену. В метрах пяти, уткнувшись с деформированным носом невидимое нечто, и продолжая бешено взбираться колесами в воздух, он резко задрал корму, на миг продемонстрировав эффективный вид сверху. Следующие секунды были наполнены ревом вышедшего на запредельные обороты движка и скрежетом сминаемого металла. Бука завороженно наблюдал, как вырывается с корнем, словно пробка из бутылки вылетела из корпуса башни. Завертелся волчком, она воткнулась в землю, спахала ее пулеметным стволом. Следом, словно сдернутый гигантским тросом, взлетел в воздух и унесся в сторону и сам БТР. В лицо ударил плотным порывом ветра в перемешку с дизельной гарью. А секундой позже тяжелый громообразный корпус с грохотом рухнул на каменную почву периметра. Ни хрена себе, донеслось из-за спины. Там уже стоял, выбравшись из укрытия, проводник. «Трамплин, чтоб меня! И так удачно! Надо же!» Бука не ответил. И младенцу ясно, что трамплин. Но чтобы такой мощности, прислушался к своим ощущениям. Да, теперь он действительно чувствовал, и это чудовищный трамплин. И командиру плеш неподалеку. Однако круто здесь, на самом безопасном участке периметра. Никогда здесь не было ни плеши, ни трамплина. Неуверенно проговорил проводник, глядя в детектор аномалий. Клянусь, чтоб я сдох. Не было. Бывает, равнодушно заметил Бука. Зона. Всегда здесь что-то появляется, что-то исчезает. Обычно это происходит во время выброса, недоверчиво проговорил проводник, нервно поправляя автомат. Сейчас он совсем не был похож на того нагловатого, самоуверенного мужика, загнувшего за свои зело полезные услуги немалую цену. Может, я место спутал? Он замер, затравленно озираясь, сплюнув, заявил. Да ну нафиг, я все-таки еще не спятил. Все это появилось здесь только что. А ну погоди, медленно выходя из лужи, не глядя, отстраняя проводника, сказал Бука. Он неторопливо направился в сторону лежащего на боку БТРа, попутно вытряхивая грязь и воду из ствола дробовика. Ты куда? Слабо окликнул его проводник. Бука не обратил на возглас никакого внимания. Что-то неприятно свербело в груди. Как это бывает, когда чувствуешь опасность, но не можешь определить ее источника. БТР валялся на боку, как огромная брошенная детская игрушка. Двигатель заглох, на два колеса из четырех задранных кверху продолжали мерное вращение. Это не было похоже на инерцию. Едва Бука приблизился к горячей железной туше, как две пары передних колес дернулись, как в конвульсиях, повернулись, словно закладывая вираж, снова дернулись. Это было неприятно, будто раздавленное железное насекомое шевелило лапками, никак не желая окончательно сдохнуть. Одна фара, забранная в решетку, как единственный застывший фасеточный глаз, продолжала мертво светить темноту. Бука остановился, прислушиваясь к ощущениям. Нет, аномалии поблизости вроде бы не наблюдалось. Он поднял дробовик на уровень глаз, щелкнул предохранителем и стал осторожно обходить машину. В провале с вырванной корнем башни слабо горело внутреннее освещение. Пригнувшись, запустив вперед ствол дробовика, Бука полез вовнутрь. Даже тусклый свет единственного плафона дал возможность утвердиться в худших предположениях. Кабина была пуста. Как это донесся изнутра бронетранспортера недоуменный голос проводника? Там за броней он продолжал шарить лучом фонаря. Катапультировались они, что ли? Бука оставил без комментариев болтовню обалдевшего спутника. Некому там было катапультироваться, потому что этой железной хреновиной не люди управляли. И об этом можно было догадаться с самого начала. Просто это нечто серьезно воспротивилось его желанию покинуть пределы периметра. А уж способов заставить слабого и хрупкого человека у него множество. Оно изобретательное, коварно, непредсказуемое, беспощадное. Его мотивации, если таковые имеются, не поддаются человеческой логике, потому что имя этому нечто зона. Со всем содержимым этого слова. Чтоб я сдох. Рассказывать кому не поверят, выбираясь из откинутого люка, сказал проводник. Он устало присел на корточки, снова покосился в сторону люка. Ну ладно, черт с ним, главное, что мы живы остались. Проводник бегло сплюснул через плечо и добавил: «Я взялся довести тебя до поселка, так что двинули, пока еще какие-то сюрпризы на пути не попались». Наверное, впоследствии он сам пожалеет о сказанном. А пока они спокойно пересекли проволочное заграждение КСП, теперь уже формально находились за границами зоны отчуждения. Но проводник верно заметил. Он обязался довести клиента до ближайшего человеческого поселения, а Бука вовсе не собирался отказываться от этой части его услуг. Хотя бы потому, что испытывал непривычное волнение. И даже ощущал дрожь в ногах. Этот внешний, совершенно незнакомый мир его пугал. Он снова прислушался к себе. Что здесь такого необычного в этом мире, о котором слышал лишь скупые обрывчатые фразы сталкеров, да не слишком понятные рассказы Дока. Обычно острые чуткие ощущения молчали. Даже жутковато становилось, словно этот ненормальный, как бы про него говорили, мир был мертв и пуст. В отличие от зоны, где каждый метр наполнен подозрительным и опасным движением. Собственно, это постоянное ощущение опасности придавало привычному с детства пространству зоны объем, дарило ощущение собственного существования. Сейчас же Бука чувствовал себя будто в вакууме. Его посещали уже подобные кошмары, в которых он пребывал в мире, лишенном привычной атрибутики зоны. В этом мире ни за что было ухватиться. Опасность была, потому что ее просто не может быть. Но невозможность ощущать ее, уловить угрозу, создавала ощущение беспомощности и ужаса. Сейчас не было так страшно, как в тех снах, но приятнее от этого не становилось. В конце концов, он сам сделал свой выбор, и теперь придется привыкать к этому миру без ощущений и к людям, которые здесь говорят миллионы. Странный мир, где все ходят без оружия, без костюмов и детекторов аномалий, не опасаясь ни радиации, ни нападения мутантов. Более того, они словно не боятся нападения со стороны себе подобных. Спокойно засыпают своими тонкими стеклами окон, становятся совершенно беззащитными, просто подходи души и голыми руками. Оружие надо спрятать, словно прочитав его мысли, сказал проводник. С этого момента мы, так сказать, мирные жители. Кстати, что у тебя с документами? Документами, растерянно повторил Бука, пожал плечами. Вот же незадача, об этом он даже не подумал. Честно говоря, он не понимал толком, что это такое, для чего не нужны эти документы. Хотя я слышал упоминания сталкеров об этих почти магических бумажках. Ведь в зоне действует только одна разновидность документов – ствол. Здесь же, насколько ему известно, оружие вне закона. Это казалось странным, даже противоестественным. Но деваться некуда. Придется приспосабливаться к правилам этого мира. «Что ж ты, братец?» – недовольно проговорил проводник. «Хотя бы предупредил». Подготовились бы. Наткнемся чего доброго на патруль или ментов. Пойди объясни им, что ты турист-экстремал. Грибочки со стронцием здесь собираешь. Убить, может, не убьют, но придут военным властям, будешь знать. Ладно, доберемся до поселка, что-нибудь придумаем. Сделаем тебе ксиву. За отдельную плату, разумеется. Спасибо, машинально отозвался Бука. Теперь по ту сторону периметра он вдруг осознал, что жизнь здесь совсем не такая уж радужная, как казалось там в зоне. Там все просто. Или ты, или тебя. Никаких условий. По крайней мере, не такое количество тонкостей, делающие из прямо проходящего двуногого существа полноценного члена общества. Оружие спрятали в заранее подготовленном тайнике под аккуратно свернутым слоем дерна. В утопленном в землю толстенном пенопластом ящике. Краем глаза Бука заметил, что в ящике аккуратно сложен приличный арсенал. Из старых калашей до пулемета, вроде бы даже ЗРК. Типа стрела. Похоже, что схрон использовался не только для обслуживания переходов, а проводник был не только проводником. Что, впрочем, мало волновало Боку. Дёрн вернули на место, придали на стыке тяжелым плоским камнем. Все теперь из нарушителей специального режима, которым люди несведущие, всех без разбору именуют сталкерами, они превратились в обыкновенных граждан. По крайней мере, проводник. Буки же вдруг вспомнил, что у обитателей этого внешнего мира, помимо прозвища, есть еще и три обязательно составляющие личности. Фамилия, имя и отчество. Одно это вызывало головную боль, ведь были еще какие-то данные, без которых нельзя найти себе место среди рядовых граждан. Но все это было пока за пределами понимания Буки. Все, чего ему хотелось сейчас, это смириться с ощущением того, что он наконец распрощался с проклятой зоной, и жизнь его начнется с чистого листа. Они вышли к проселочной дороге, светало. Вдалеке за деревней в туманной дымке показалась крыша одноэтажных домов. Крепкая рука схватила его за шиворот и оттащила в придорожные заросли. Мимо протарахтел сильный облезлый трактор. Бука невольно сжался. Словно ожидая удара, он никак не мог привыкнуть к тому, что не каждое движение и звук несут себе угрозу. Но вот и поселок, нервно облизывая губы и косясь на спутника, сказал проводник. «Слушай, сделай ты лицо попроще, а? А то мне самого тянет у тебя документы спросить. Значит, сделаем так. Посидишь пока в хате, не бойся, место проверенное. Я тем временем решу вопрос с Сивой. Кстати, чем платить собираешься, налом или хабаром?» «Хабаром, как за переход», — вяло ответил Бука, поправляя на плече рюкзак. «Возьму 1500 цены», — скривился проводник. «Это в зоне артефакты сбыть просто, а тут можно и подставиться. Согласен с таким раскладом?» «Без вопросов», — отозвался Бука. В утренних сумерках у дороги возникла длинная до середины заросшая металлическая ограда. Там в утреннем тумане медленно проплывали покосившиеся кресты и редкие каменные обелиски. Почуяв людей, одинокая, протяжная, тоскливо каркнула ворона. Бука невольно поежился. В зоне тоже есть заброшенное кладбище. И там это далеко не самое веселое место. Сам он со своего полузабытого детства не мог понять, почему тех, кого зарывают в землю, именуют покойниками. Какое это имеет отношение к покою, непонятно. А проводник уже сам тащил его на погост. Через пролом в ограде, торчащими рваными, проржавевшими краями. «Чем меньше народа тебя увидит, тем лучше», — пояснил проводник, напряженно озираясь. Они миновали деревню, полуразрушенную часовню, увитую, как поначалу показалось Буке, побегами жгучего пуха. Отчего он дернул проводника за руку и невольно повернул к стене боком, ожидая плевка ядовитыми спорами. Но проводник небрежно бросил, что это обыкновенный плющ. Они шли через ряды старых заброшенных могил с деревянными сгнившими крестами, мимо могил, от которых вообще остались одни лишь заросшие травой холмики. Впрочем, попадали здесь и свежие, со странными обелисками, похожими на вешки периметра, бетонный столбик с ржавой жестяной табличкой. Только вместо надписи «Запретная зона», «Огонь на поражение» и все в таком духе, скупые трафаретные данные о покойнике. «Сталкер», — коротко пояснил проводник, закуривая по принятой в зоне манере, скрывая огонь в кулак. Он как раз остановился у одного такого столбика, на прибитой к нему пластине вообще не было имени, только останки старой надписи. Что же там написано? «Назад! Сектор обстреливается! Черный сталкер!» «Да ведь это они и есть, вешки с периметра!» Бука понятия не имела о таком обычае, ставить их на могилы сталкеров. Для него вообще было новостью, что сталкеры, оказывается, могут покоиться где-то кроме земли зоны матушки. Хотя, говоря по правде, помереть сталкеру всегда найдется от чего. Помимо прямого убийственного воздействия аномалии, опасности, быть сожженным мутантом или пристреленным братом-сталкером, можно еще грабануться под пулями голубых касок или неожиданно отдать концы от неизвестной науки болезни. Его спутник молча курил, глядя в безликий бетонный столб. Кто его знает, может, лежит здесь какой-нибудь его кореш. А может, его родственник. Известно ли же, что сталкеры зачастую работают семьями. Муж, скажем, таскает хабар, а жена сбывает. Такой уж и здесь бизнес. Двор, которым они вошли через неприятную заднюю калитку, примыкал к самому кладбищу, отделенный от него лишь грязной тракторной колеей. Бука моментально отметил высокий и плотный деревянный забор, закрывающийся вид на поселок. Умно. Видать, он не первый, кого хозяин незаметно проводит к себе на задний двор. Не желая, чтобы соседи пялились сюда и делали выводы. Двор был пустынен. Ни обычной сельской живности, ни хлама, который зачастую скапливается во дворах у селян, ни огорода. Здесь была лишь ровная, сотки на три утоптанная площадка, посреди которой одиноко стоял видавший виды серый уазик. Дом был самый обычный, белого кирпича, одноэтажный, небольшой и немаленький. Под крышей металлической черепицей. По врожденной привычке Бука с опаской смотрел на дом. Чистенькие застекленные окна, аккуратная дверь вызывали в нем тревогу. Там в зоне это просто кричало бы о поселившей внутри аномалии. Но здесь все-таки не зона. И он послушно вслед за проводником поднялся на крыльцо, вошел в дом. Их встретила бледная неулыбчивая женщина в длинном платье с затянутыми в узел черными волосами, красивая, но с каким-то странным выражением лица, тоской, будто навсегда застывшая в огромных черных глазах. Больше всего Буку поразило то, что проводник не перекинулся даже словом. Просто провел клиента через маленькую изолированную прихожую, где заставил скинуть с себя все, в чем он пришел из-за периметра, и отправился в расположенную рядом душевую. Без сомнения, дом был спланирован аккурат под сталкерские нужды. Бука не очень любил водные процедуры, как его не приучал к этому делу док. Но теперь вдруг подумал, что сейчас окончательно смывает с себя все, что связано с его покинутым навсегда местом. Он попытался проникнуться этим ощущением, ничего не почувствовал. Лишь пустота, усталость – это все, что осталось после долгого и опасного перехода. На выходе из душевой он замер, мокрый, смущенный, будто застигнутый врасплох, коварным врагом. Перед ним стояла та самая женщина, протягивая ему стопку чистого белья и чужой одежды. Выражение ее лица оставалось все тем же, и это нисколько успокоило гостя. Он запоздало прикрылся полотенцем, принял из ее рук одежду, сбивчиво пробормотал спасибо, женщина тихо исчезла, а он принялся натягивать на себя шмотки. Те пришлись по размеру, но все-таки казались непривычно тесными. В отличие от неизменных широких штанов из крепкой негорючей ткани и просторной непроникаемой куртки. В этих потрепанных джинсах, рубашке, в клеточку он чувствовал себя каким-то незащищенным, словно голым посреди сталкерского кабака. И это было совсем уж новое и не слишком приятное ощущение. Тем временем за окном светлело, и женщина поплотнее задернула шторы. Проводник, тоже успевший переодеться в какой-то нелепый костюм, отчего потерял большую часть своей крутости, сказал раздельно: «Жди меня здесь, никуда не выходи и во всем слушай Наталью». Бука молча кивнул в ответ. Он и без того ощущал робость перед этим новым миром, с незнакомыми порядками, красивыми женщинами. Проводник обменялся с ней каким-то напряженно-пронзительным взглядом и вышел. За окном заскрипели ворота. Откашлялся, завелся УАЗик. Прогрелся и укатил куда-то. «Вы, наверное, устали?» – неожиданно раздался глубокий бархатистый голос. «Наверняка голодны?» Бука не сразу понял, что с ним разговаривает эта женщина, но нашел в себе силы и ответил: «Ну, есть немного. Тогда пойдемте позавтракаем». Бука послушно поплелся за Натальей. В небольшую чистенькую кухню, через несколько минут, забыв о первом смущении, он вовсю уплетал яичницу с кусками свежего ароматного хлеба. Такого он не ел никогда в жизни. Откуда в зоне свежий хлеб? Еще он с невероятным наслаждением потягивал сладкий, как патока, чай. Сладкое в любом виде – его единственная славная слабость пищи. Док говорил, что это как-то связано с особенностями его метаболизма. Обостренные чувства потребляют огромное количество углеводов. Может, оно и как без сладкого вполне можно было бы упасть в депрессию. А что еще хуже – потерять чувство зоны и нарваться на элементарную аномалию. Наталья сидела напротив, внимательно наблюдая за жующим гостем. «Скажи», – неожиданно произнесла она, – «а это правда, что вы никогда не покидали периметр?» Бука замер. С набитым ртом медленно дожевывал, проглотил и пробормотал: «Да, так оно и есть. А что?» «Ничего», – произнесла женщина, не отрывая взгляд от Буки, словно он был каким-то диковинным зверем. «Необычно это. И вы правда ушли навсегда?» «Правда». «И не собираетесь возвращаться?» «Нет, а зачем?» Впервые в лице Натальи появилось новое выражение, похожее, что удивление. «Ну как же», – проговорила она, – «ведь все и возвращаются. Хабар, легкие деньги, адреналин. Сталкера ведь всегда тянет обратно в зону, как убийцу на место преступления. Что с ним не делай, хлебом не корми, лишь в зону подавай». В голосе Натальи теперь чувствовалась досада и горечь. Бука плохо разбирался в интонациях и чувствах, тем более женских. Он просто пожал плечами и сказал: «Ну, я же не сталкер». «Не сталкер?» – недоуменно спросила Наталья. «Что же вы там делали?» «Жил», – просто сказал Бука. Уставился в тарелку, ковырнул вилкой недоеденную яичницу. «А что здесь такого?» «Ну», – протянула Наталья. Теперь она смотрела на Буку совсем другим взглядом, в котором уже не было того первоначального равнодушия. «Странно это как-то, жить в зоне и не быть сталкером. Я просто родился там и вырос», – сказал Бука. Он не удержался и снова потянулся к кружке. Наталья, будто спохватившись, торопливо подлила ему чай. Пододвинула сахарницу и миску с печеньем. «А теперь решили уйти навсегда?» «Вы прямо эмигрант какой-то», – удивленно сказала женщина, бледно улыбнувшись. «Надо же, иммигрант из зоны. Первый раз кто такое слышит». «А вы много знаете о зоне?» – почему-то немного обидевшись, поинтересовался Бука. Слово «иммигрант» он слышал впервые, и чем-то оно ему не понравилось. «Я жена сталкера», – тихо сказала женщина. Таким тоном, что это все объясняло. «А», – протянул Бука. Неопределенно махнул рукой. «Это ваш муж?» Надо же, он ведь до сих пор так и не узнал имени проводника. И похоже, тут не слишком-то стремился познакомиться. Что? Наталья скинула брови. Помрачнела, покачала головой. Нет, мой муж там. Она кивнула куда-то в сторону и даже объяснять не потребовалось. Указывала она в сторону кладбища. Он погиб полгода назад, умер, едва вернувшись в очередной вылазке. И никто так и не понял от чего. Знаете, как бывает у сталкеров? Женщина взяла с подоконника пачку, достала сигарету, закурила задумчиво, глядя в никуда. Бука понимающе смотрел на нее, он-то знал, как это бывает у сталкеров. Наталья же теперь смотрела в окно, закрытое плотной занавеской. Туда, где должны были виднеться кресты и бетонные столбики с именами или также закрепленными предупредительными надписями. На лицо ее вернулось прежнее выражение. «Идите отдыхать», – тихо сказала Наталья. «Я постелила вам на диване». Бука послушно последовал за хозяйкой. Сел на диван, неловко поерзал, но словно какая-то сила навалилась на него, придавила веки, заставила зевнуть и склониться к подушке. Глава вторая. Дыхание зоны. Его снова преследовался тот же навязчивый мучительный сон. То, о чем он старался не вспоминать, то, что было тщательно скрыто в пыльных уголках памяти. Упорно лезла наружу, демонстрируя бессилие разума в борьбе с внутренними монстрами. Наверное, он решил навсегда покинуть зону, о том числе из-за этого сна. Отчего казалось, что все забудется, и он навсегда примирится с самим собой. Но сон повторялся снова, и даже во сне Бука ощущал ужас и разочарование. Он пришел, чтобы спасти ее, ту единственную, что помогала ему чувствовать себя таким же, как все. Ту, что делала его человеком и дарила какие-то призрачные надежды. Он даже не знал, на что именно. Любила ли его танцовщица из сталкерского бара, или же просто использовала как машину по поставке уникального хабара. Ведь никто не смог сравниться с ним в этом деле. Тогда Бука наивно полагался настоящим сталкером, и для этого были все основания. И только много позже, с усилием заставляя себя возвращаться к минутам событиям, начал догадываться, что его подругу просто использовали, чтобы заставить несговорчивого чудила таскать каштаны из огня. Как выражался какой-то наемник. Но он не думал об этом. Он никогда не отличался склонностью к глубокомыслию. И тогда в голове у него был полнейший компот. Что и говорить, Мила свое дело знала. И ему совсем еще зеленому хотелось верить только в одно, что она его любит. Просто, по-настоящему. А хабар, что хабар? Ему было нетрудно натаскать артефактов. Ему нравилось полюбоваться на ее лицом, которое аж светилось, начиная при виде богатой добычи. Что говорить, любовь странная штука, о чем запоздала, ему поведал незнакомый, всезнающий док. В тот момент он был, не раздумывая, отдал бы за нее жизнь. Если бы даже удалось повернуть время вспять, легко поменялся бы с ней местами. И даже позже действительно получил призрачную надежду переиграть пройденное, он не решился. На главное, Бука поблагодарил черного сталкера за то, что когда у Монолита... Тот уберег его от самого опасного в жизни решения. Это было невыносимо трудно, но Бука не стал просить у черного чудовища воскрешения любимой. Все знают, нельзя просить монолита о таких вещах. По большому счету, его вообще не стоит ни о чем просить. Никому еще исполнение желаний не принесло счастья. И то, что загадал Бука тогда, тоже не дало никакого результата, лишь новые жертвы покореженные судьбы, да еще и, собственно, добровольные знания. Но и это не избавило его от одной из... Ночи в ночь повторялись картины. Вот он, задыхаясь, примчался в этот крошечный уголок на краю зоны, такой, как казалось, совсем безопасным, где можно отдохнуть и развеяться. Перед очередным нырком неизвестность выпить прозрачного, да поглазеть на аппетитные формы девочек. Все кончилось в один миг. Небольшой хлопок на мертвом энергоблоке, и вот уже в зловещей тени выброса зашевелилась зона, норовя запустить ядовитые щупальца туда, где еще сохранились остатки покоя и привычной человеку природы. Это место было находкой для сталкеров. Проводя периметр, военные не разменивались, отхватили с запасом. И этот небольшой участок здоровой территории. Словно чуяли, что это ненадолго. И... Когда он, Бука, ворвался в этот небольшой лагерь, здесь уже вовсю хозяйничала зона. Наверное, что-то происходит с ее обитателями, когда они начинают осваивать свежие территории, словно здесь на границе миров мутанты ощущают особенную ярость и ненависть ко всему, что попало в их мир из-за периметра. Даже обычные нейтральные равнодушные зомби вдруг начинают яростно бросаться на зазевавшихся людей. Что говорить о снарках, совсем уж диких тварях, вроде слепых собак и кровососов. Тогда все, кто уцелел во время первой волны, накатившейся со стороны зоны, попрятались в баре. А вокруг царил настоящий ад. Вспыхивали свеженькие мясорубки, трепетал воздух вокруг воронок, били в землю разряды небольшой электры. Зона раздражалась аномалиями, будто икру металла. У него на глазах взбесившиеся снарки дрались из-за трупов, а слепые собаки никак не могли поделить тушу какого-то толстяка. Бука словно не замечал всего этого. У него была единственная цель — найти ее. Это удалось быстро и неудивление просто. Слишком быстро и слишком просто. Самое время насторожиться. Но тогда он считал еще зону чем-то враждебным. Нет, зона была для него уютным домом, ласковой матерью, балующей свое чадо обилием подарков. Тогда он не понимал еще, каким же уродом сделала его эта ласковая зона. И он вытащил ее прямо через разбитое окно, несмотря на предупреждение опытных сталкеров, занявших круговую оборону. Он лишь улыбался им в ответ. Взрослые, вооруженные до зубов мужики казались ему детьми, не умеющими наладить нормальные отношения с зоной. Она полностью доверяла ему, чудовищу, которое восторонились мутанты, способному без всяких проборов ощущать опасность и ловко обходить любые аномалии. Ей тоже казалось, что она делает правильный выбор. Что случилось в последние несколько секунд, до сих пор оставалось для Буки мучительной загадкой. Он не мог не почувствовать эту аномалию, несмотря на эйфорию от встречи, он прекрасно контролировал местность. Не могла его отвлечь ни стрельба, разразившаяся вдруг со стороны осажденного бара, не рев кровососов, ворвавшихся туда в режиме невидимки. Это было похоже на наваждение, будто своей волей зона на миг лишила его всех способностей и даже самого разума. Всего лишь на миг, но этого хватило, чтобы потерять контроль над ситуацией, когда она сделала всего пару шагов. Выпустилась тонкой красивой ладони его руку и коснулась спиной дрожащей, искажающей видимости стены воздуха. Бука тихо застонал, то ли в действительности, то ли во сне. Снова все та же невозможная картина и снова замерзший, не в состоянии ничего изменить. Всего лишь шаг, и в уши врывается ужасающий треск костей. Ему даже кажется, что он слышит короткий вскрик, но, наверное, только кажется, потому что, как ее легкие, оголенные, оказавшись прямо перед его глазами, взрываются тысячами крохотных шариков альвеол. Лицо ощущает влагу мелкой-мелкой кровяной пыли. Миг, ее прекрасное тело превращается в освежеванную, вывернутую наизнанку тушу. В лицо отдают жаром горящих внутренностей, и все они с отвратительным хлюпаньем опадают к его ногам. Торчащие перед ним обломки ребер, бессильно изгибающийся позвоночник и последняя точка, лопнувший бомбой череп, и все. Некоторое время он стоит еще над дымящей плотью, покрытой кровью и ошлепками ее прекрасного тела. Сознание еще успевает отметить, это обыкновенная изнанка, как же он мог ее не заметить. И в следующий миг что-то вспыхивает и сгорает в его душе. Он все еще смотрит на ее расползающиеся останки, на слепую собаку и крыс, присутствующих к их пожиранию. Что-то начинает происходить с мозгом, словно полюса у планеты начинают менять полярность. Все привычные представления о добре и зле. Он еще не успел издать новый первый и последний вопль, но стал уже совершенно другим. Тем, кто никогда не сможет простить зону. Бука открыл глаза, резко мгновенно вскочил, включившись в действительность, несмотря на цепляющие за край сознания рваные обрывки кошмара. Ему показалось, что он проснулся от собственного крика. Так с ним бывало не раз, но на этот раз, похоже, кричал кто-то другой, там, за окном. В комнате было темно. Наверное, он проспал целый день. Что неудивительно, переход через периметр отнял немало физических сил и нервов. Бука прислушался, мерно тикали часы на стене, где-то прокричал, запнулся петух. Снова крик, протяжный, переходящий в надсадный, обрывистый вопль. От этого крика становилось не по себе, слишком уж достоверно он прерывал ужас кричавшего. Крик оборвался резко, и Бука тут же сел на диване, ощущая, как покрывается холодным липким потом. Мало знакомого, но крайне неприятное ощущение обладело ним. Страх. Бука нервно огляделся. Все та же темная комната, освещенная лишь бледными отблесками из-за окна. Никакой опасности рядом. Откуда ей взяться здесь, за пределами периметра? А чего же тогда так беспокойно колотится сердце, откуда взялось это предчувствие мерзости и холодное предчувствие беды? Бука тихо поднялся, подошел к окну. Там в скупом свете далекого уличного фонаря и слабого луча прожектора бившаяся неизвестность, откуда шла незнакомая ему жизнь. Обычная жизнь, как называли ее знакомые сталкеры. Эта самая обычная жизнь никогда не интересовала Буку. Ведь он не искал ее, спокойной, кайфовой, ради достижения которой им нужны были сталкерам драгоценные артефакты. В этом мире они ценились куда дороже, чем в зоне. Здесь они дарили людям совершенно необразимые возможности, находящиеся за пределами понимания странного парня из глубины зоны отчуждения. До последнего момента его единственной целью было просто уйти из ненавистного места, находившегося в котором стало невозможно. Места, где все напоминало о кошмаре, сломавшем его волю и болезненно черкнувшему по разуму. Но теперь цель вроде бы достигнута. Пора прекращать жить прошлым. Пришло время осваивать этот новый, странный, огромный мир, в котором бесполезны все его качества, тоже ценные в зоне. Нужно набраться терпения и мужества двигаться дальше. И для начала стоит задать себе вопрос, кто он, какое место уготовано ему в большом мире. Это не праздный вопрос, и теперь становится совершенно очевидно, впереди суровые испытания. Зона, эта ненавистная сука, давала ему все. Но чем готов поделиться с ним этот гигантский мир, населенный миллиардами людей? Неспроста же самые отчаянные из них лезут и лезут через периметр, не страшась смерти, десятками оставляясь навсегда в мертвой зоне Земли. Выходит, чего-то не хватает им в спокойном благополучном мире. Слишком много вопросов и ни одного ответа. Медлительные, тягучие, как патока размышления, вновь ворвались тревожные звуки. Со стороны прихожей раздался женский крик, характерный звук бьющейся посуды. Секундой позже оттуда же донесся странный звук, быстро переросший в тоненький протяжный вой, исполненный страха и безысходности. Хлопнула дверь. Раздался неровный топот, дверь в комнату распахнулась, и он увидел знакомый силуэт. Наталья, захлебываясь в беззвучных рыданиях, бросилась прямо к нему. Припала всем телом, только в этом не было ничего женственного, вообще человеческого. В глазах женщины застыл ужас. Все, что ей нужно было от случайного гостя, спасение, защита. Как ни странно, в этот момент Бука ощутил забытую была уверенность, ощущение опасности было куда-то привычнее этой ватной расслабленности. Что случилось, осторожно отстраняя ее от себя, намертво вцепившуюся женщину, тихо спросил Бука. Он, женщина с трудом выдавила из себя слова. Он вернулся. Проводник, нахмурился, спросил Бука. Он все еще не понимал по сути происходящего, но тревога быстро заполнила все ощущения. Он вдруг понял, началось. Ну что началось, когда, по какой причине? На эти вопросы он уже не смог бы ответить. Наталья ничего не сказала, она смотрела в сторону двери, туда, где застыл странный высокий силуэт. Бука не сразу понял, что же такого ужасного увидела в этом человеке женщина. Наверное, сила привычки, подобные картины. Были для него норма, но в этом мире, очевидно, они вызывали совсем другую реакцию. Фигура была в грязной, полуистлевшей одежде, в которой продолжала осыпаться мелкие комья земли. Лицо действительно жутковато, осунувшееся, местами разложившееся до кости, но в целом сохранявшее на неуделение неплохо. И как ни странно, в этом полуразложившемся лице угадывалось что-то знакомое. Точно, лицо сталкера, которое доводилось встречаться когда-то там, за периметром. Не всех Бука знал по имени, но память на лица у него была хорошая. Что тут скажешь? Никто не застрахован от мощного воздействия зоны, которая каждого может в один прекрасный момент превратить в лишенного души зомби. Для этого у зоны есть множество разных изощренных способов. Однако не все зомби агрессивны, и это может вовсе не собираются нападать. Этим Бука и хотел было утешить застывшую в ужасе женщину, но ее онемевшие губы произнесли через силу. «Это мой муж». Какое-то время Бука продолжал рассматривать беспокойного мертвеца, решившего вдруг вернуться в родной дом. И все, о чем он думал, как успокоить женщину. Какие слова принято говорить в таких ситуациях, он понятия не имел. Тем временем муж, характерная походка, на деревенелых ногах медленно вошел в комнату, огляделся пустынным взглядом, прошел мимо гостя, сжавшись в комок жены, подошел к ящику древнего телевизора, взял пульт. Тут же неуклюжая походка отошел от противоположной края комнаты и медленно опустился на диван. Щелкнул пультом. Телевизор озарился мертвенным светом, зашумел помехами. Покойник вдавил кнопку ненастроенного канала, так и застыл, уставившись в мелькающие помехи, отражающиеся в мертвых глазах мелкими сполохами. Бук обхватил Наталью покрепче, с трудом удерживая мечущееся тело, не давая ей рухнуть на пол. Женщина билась тихая истерика. Он начал смутно понимать природу этих эмоций, даже попытался подобрать какие-то топорные фразы утешения, но слова застряли в горле. До него вдруг дошло. Ведь этот примерный семьянин вернулся с погоста, расположенного за пределами зоны. Новая волна неконтролируемых эмоций окатила его, сковав разум и волю. Он просто не желал впускать в себя понимание простой очевидной вещи. Если из местного кладбища полезли вдруг ожившие мертвецы, это явление нельзя толковать иначе, как однозначный, ясный как день факт. Сюда пришла зона. Наверное, он был долго еще разбирался с непослушными мыслями и чувствами, но эта роскошь ему не доставала. Ясно громыхнувшая входная дверь, раздались быстрые тяжелые шаги, в комнату ворвался смыленный проводник. Коротко ругнувшись, нашарил выключатель, щелкнул свет. «Вы чего тут засели? Не знаете, что ли?» — гаркнул он и осекся, увидел Буку, обнимающуюся с Натальей. Выпучил глаза, а тут же проследил Букин взгляд. Увидел вернувшегося хозяина. Тот продолжал неподвижно пялиться в пустой экран, и теперь в холодном электрическом свете еще больше проявлялись следы разложения на его лице и руках. Сквозь прореху в сгнившей рубашке виднелось оголенное ребро. Это зрелище заставило проводника шарахнуться назад, вжаться в стену. Он судорожно заглотнул, быстро посмотрел в сторону хозяйки и парня, снова уставился на зомби. «Твою мать!» — изумленно выдохнул проводник. «Чалы, чтоб я сдох! Какого ты приперся сюда?» Услышав прозвище, мертвец медленно повернул голову. Равнодушно оглядев бледного, как смерть проводника, он вернулся к созерцанию экрана. Подняв руку с пультом, давил кнопку, продолжая пялиться в настроечную таблицу какого-то канала. «Полезли таки, чтоб их прорвало!» — пробормотал проводник, бочком приближаясь к Буке и Наталье. Готовая в любую минуту свалиться без чувств на пол. Подхватив женщину с другого бока, кивком указал гостю следовать за ним. Уже в смежной комнате он взял себя в руки и теперь отпаивал Наталью водой из чайной чашки в горшочке. «По району объявили чрезвычайную ситуацию», — торопливо орел он. «Военные подняли уровень угрозы до оранжевого. Зона», — коротко объяснил Бука. «Да». Также прерывисто сказал проводник. «Полезла, родимая. Выбросила щупальца километров на 5. Аккурат в сторону поселка. Так что надо уходить и быстро. Может, успеем проскочить, пока аномалии не напочковались. Твою мать!» Он вдруг в ярости швырнул кружку в стену. Заорал. «А у меня даже оружия здесь нет, понимаешь? Наушники эти очкарики яйцеголовые. Мамой клялись, что зона сюда не полезет. А я уши развесил, за бешеные бабки разрешение себе сделал на жизнь, предзонники. Поселился тут, бабу нашел, думал удачно устроился, прямо у периметра, не жизнь, а сказка. Ага, как же!» Он отдышался, вытер с лица пот. Лицо его только что белое, как у покойника, наливалось краской. Наверное, орал больше для того, чтобы взвинтить и вести самого себя в чувство. Правильно, без этого в зоне никак. «Она не терпит трусов и нытиков. Ладно, уже более спокойно, даже деловито», — сказал он. «Пойдемте, машина у ворот, я даже мотор не глушил. Главное, успеем прорваться, пока новые кордоны не выставили. А то загремим в карантин. Мало не покажется. Я останусь», — вдруг сказала Наталья тихонько. Проводник замер, открытым ртом, уставившись на женщину, облизал пересохшие губы. «У тебя крыша поехала, что ли?» — деревянным голосом проговорил он. Мельком посмотрел в сторону соседней комнаты, где пищал настроенный таблицей телевизор. Брови полезли кверху, глаза выпучились, и он по-новому уставился на женщину. «Ты с ума сошла?» – простонал он. Рухнул кулаком по столу. «Он же мертвец, понимаешь? Зомби! Я останусь с ним», – прямо сказала женщина. Голос ее креп, по всему было видно, что она уже не изменит свое решение. Наверное, понял это и проводник. Кем он и там приходился? Жильцом, новым мужем, любовником, так или иначе... Он заткнулся, словно уперся в бетонную стену. Медленно выпустив руку Натальи, оставил ее одинокую сидеть на стуле. Буку поразило, как изменилось ее лицо. В нем уже не было той беспредельной тоски и обреченности. Зато появилась какая-то темная решимость. Наверное, бесполезно объяснять ей, что сюда, в этот дом, заявилась пустая человеческая оболочка, подпорченная сыростью и червями. что это уже не лихой сталкер Чалый, ненадежный, как танк, муж добычи, которого она знала. Да только как объяснить любящей женщине? Бука мало что знал о такой штуке, как любовь. И то, что он знал, было явно связано с одним лишь запредельным кошмаром. А теперь он вообще начал вдруг подозревать, что любовь это просто одна из жутких аномалий, вроде бы тех, что капканом расставлены по зоне. И однажды, вляпавшись в такую аномалию, всю жизнь будешь мучаться, будто ошпарившись изрядной дозой жгучего пуха или попал в прозреваемую струю газировки. Вдвоем с проводником они молча покинули дом, быстро запрыгнули в машину. Проводник бросил хмурый взгляд в сторону крыльца, лицо его осунулось еще больше, дернула жилка на скуле. Он с ненавистью, с хрустом повернул рычаг переключения скоростей и со всей дури впечатал в пол педали газа. УАЗик рванулся с места юзом, с проворотами выскочил на разбитый асфальт проселковой улицы. «Следи за детектором», — процедил проводник, не отрывая взгляда от дороги. Только сейчас Бука заметил криво прилепленный на приборную панель детекторной аномалии. Молча кивнул, хотя ему не требовалось детектора, чтобы ощутить, как вокруг совсем близко возникают свежие аномалии. Самый опасный момент расползания зоны. Когда та по необъяснимым причинам пытается протянуть свои щупальца на свежие территории, совершенно невозможно предсказать, где и когда появится та или иная аномалия. Тут не поможет даже его врожденное звериное чутье. И меньше всего в этот момент стоит уповать на скорость и водительские навыки. «Давай пешком пойдем», — быстро сказал Бука, пристально глядя на водителя. У того, похоже, попросту сдали нервы. Уже второй раз за сутки. Не слишком обнадеживающее свойство для того, кто, от кого зависит твоя жизнь. «Я обещал вывести тебя за пределы зоны. Я это сделаю», — пялясь вперед почти безумным взглядом, упрямо сказал проводник. «Не надо», — крикнул Бука. «Я и так заплачу вам по полной». «Я обещал, я сделаю», — механически как робот повторил проводник. Он и не думал снижать скорость, и в этот момент Бука понял. Сейчас они грабанутся. 100% грабанутся, потому что на этом человеке теперь хоть клеймо стал. Он сорвался с катушек и теперь обречен. И это характерно, он обязательно утянет с собой в могилу любого, кто окажется рядом. «А ну тормози», — заорал Бука, вцепившись в плечо безумца. «Сейчас в аномалию вляпаемся, слышишь?» Но тот дико захохотал в ответ, продолжая выжимать из машины все, на что она была способна. Детектор отчаянно запищал, замигал россыпью зеленоватых точек на экране, ни чудом не въехали правым бортом свеженький гравикоцентрат. А обезумевшего проводника словно накрыло новым приступом истерического смеха, теперь было совершенно ясно, он просто невменяемый. Бука оставил попытки как-то повлиять на водителя, ухватил за ручку двери, примериваясь, чтобы выпрыгнуть на ходу, но не успел. Его с силой швырнуло на водителя, вдавила перегрузка и снова отбросила назад, отчего он буквально вышиб спиной двери и кубарем покатился по обочине. Он был настолько ошеломлен, что не почувствовал боли. С трудом встал на четвереньки, подташнивал от всей этой чудовищной круговерти. Перед глазами плыли круги, а потом он не сразу поверил собственным глазам. Прямо посреди дороги, обхватив УАЗик, жуткими конечностями расположился самый натуральный псевдогигант. Бронированная морда уткнулась в металл, жадно раздувая ноздри, из пасти доносилось низкое хриплое дыхание. Брезгливо осмотрел машину, обнюхав ее со всех сторон, он приподнялся со скрежетом, вскрывая крышу машины, словно огромную консервную банку. Теперь стало понятно, что ее остановило и заставило кувыркаться. Генерируемая чудовищем мощная динамическая волна – главный его козырь. Остается удивляться, как тот умудрился подловить их прямо на ходу. То ли мутант уже имел дело с машинами, то ли принял ее за крупный живой организм, только сработал он действительно ловко и теперь имел полное право насладиться трофеем. Отродрав лоскут машины крепкими, как титан, зубами, псевдогигант запустил рваную дыру в переднюю конечность, зарычав, пытаясь нашарить вкусную начинку, которая короткой передней лапой. Продолжил в ярости раздирать крышу, разбрасывая вокруг рваные куски металла перемеш с пластиковой обивкой. Бука бросился было на помощь застрявшему в машине проводнику, но вовремя остановил себя. Что он может противопоставить двухтонному монстру? Это было не просто сказать самому себе, но факт оставался фактом. Хозяин машины расплачивается за собственную несдержанность и непочтительное отношение к зоне. Это тем более непростительно опытному ходоку через периметр. Ему ли не знать последствий такого поведения? Впрочем, никто не гарантировал от нервного срыва. Как бы там ни было, увидев, как страшная морда начала протискиваться внутрь салона, Бука невольно отвел взгляд. Услышав полные боли и ужаса вопли вперемешку с жадным чавканьем, он просто поднялся и, пошатываясь, отправился прочь. Крики за спиной быстро стихли, теперь был слышен лишь хруст разрезаемых костей, чередующая сытость отрыжкой. Что ж, новые территории приносили зоне свои первые жертвы. Наверное, это даже к лучшему, что он там и не узнал имени этого человека. Вроде как тот и остался для него незнакомцем, а мало ли незнакомцев дохнет в зоне. Поселок остался за спиной. Бука продолжал идти по дороге в надежде, что рано или поздно выведет его за пределы новых границ зоны. Так или иначе, теперь все придется начинать с нуля. Усилия, потраченные на преодоление периметра, могут оказаться тщетными. Если военные успеют замкнуть новое кольцо окружения, таким образом отодвинут периметр. Попасть в карантин меньше, чего бы сейчас хотелось. Где-то в черноте ночного неба раздались нарастающий рев. Бука задрал голову, за деревьев вынырнули яркие огни. Над головой, заслоняя звезды, прорычали стремительные тени. Вертолеты ушли на старый периметр. Сейчас у военных и ученых горячая пора остановить расползание зоны, не дать щупальце этой жуткой метастазе распространиться слишком далеко, но главное для них теперь не дать вырваться на свободу разбушевавшимся монстрам, которые с неизбежностью, будто подхлёстываемые невидимыми погонщиками, будут пытаться выбраться на новые территории, где у них может быть одна единственная цель – жрать и убивать. Едва только Бука успел подумать об этом, когда до слуха донесся новые звуки, множественный свист, быстро переходящий на цадный вой. Небо прочертили стремительные огненные следы, прямехеньком направлении поселка. Еще несколько вокруг, словно стремясь замкнуть невидимое кольцо, Бука еще успел сообразить и нырнуть придорожному каналу. После чего вокруг воцарился самый настоящий ад. Земля задрожала, словно стремясь вырваться из поджавшегося в нее человека. Тело обдало жаром. Бука ощутил себя котлетой, подкидываемой на раскаленной сковородке. Тут же заложило уши, видимо, от резкого перепада давления. Словно по наитию, Бука отчаянно распахнул рот, чтобы его не порвало барабанные перепонки. И мир вокруг наполнился грохотом и огнем. Он так и не понял, что это было. Грады, смерчи, ураганы или какая-то новая установка залпового огня. Только выбравшись из канавы, мотая головой и тщетно пытаясь избавиться от оглушенного звука в ушах, вместо рощицы и поселка за ней увидел лишь черную плоскость, усеянную воронками, подсвеченную багровым светом тлеющих обломков догорающих деревьев на краях. Перед глазами на миг возникло лицо Натальи, оставшееся где-то там, где сейчас стелились удушающий черный дым. Бука прогнал этот образ, заставив себя думать. Все, что сейчас было нужно, это идти, не останавливаясь, пока не перезарядили установки, в квадрат не накрыло второй ракетной волной. Или, что еще хуже, какой-нибудь экспериментальной дрянью из арсенала институтских умников. Бука заставил себя ускорить шаг. Это было непросто. Его, оглушенные взрывами сбитого падения из машины, качало как пьяного, а тело отказывалось повиноваться. Стиснув зубы, он уходил все дальше и уже не обращал внимания на грохот и яркие вспышки за спиной. Над головой просвистели реактивные двигатели. Наверное, штурмовики ушли подчищать за артиллерией уцелевшие квадраты. Рядом тихой тенью, не обращая на него внимания, трусила слепая собака. Почему она не бросается на него? Почему? Это было неприятно. Это пугало. Это было звоночком. Неужели зона простила его, вернув ему отобранное было привилегии? С чего бы это? Зачем? Продолжая эти натужные размышления, он продвигался вперед и останавливался лишь тогда, когда, взвизнув рядом, рухнул подстреленный мутант. Краем глаза машинально отметил, били со снайперки, собаке смело снесло полчерепа. Тут же ослепительно вспыхнул прожектор. «Стоять!» – раскидисто пророкотал низкий, усиленный мегафоном голос. «Руки в стороны!» Бука повиновался. Теперь он был похож на распятого спасителя. Такое было изображение на кресте монахова. Его странно знакомого, поставившего себе целью отвадить сталкеров от их греховных занятий. Команда «Руки за голову» в последнее время у военных не в ходу. Уже сколько раз случалось, что из-за спины неожиданно выхватывали дробовик или же просто нажимали на кнопку, разнося патруль в клочья. Вместе с собой, разумеется. Что и говорить. «Зуна, пристанище безумца, спиной ко мне!» — приказал голос. Бука подчинился. «Медленно ко мне!» — сказал. «Медленно!» Бука попятился в сторону прожектора. Разумеется, близко подойти ему не дали. Со спины бесшумно и ловко накинувшись, и скрутили его крепкие бойцы в защитном противохимическом снаряжении. Утнувшись лицом в асфальт, ощущив на заломанных руках холод наручников, не без уважения отметил: четко работает. Это вам не разглядяя сталкеры. Чувствуется хватка профессионалов. За эту хватку их и ненавидят. Там внутри периметра этих профи предпочитают видеть только через оптический прицел. Сами же они, в свою очередь, в зону идут только в самом крайнем случае. Тогда не стоит ждать от них пощады. Его проволокли через переднюю полосу обороны, что-то вроде блокпоста, из грубо сваленных бетонных блоков с тем самым прожекторами и стационарными приборами ночного видения. Все бойцы в защитных комбинезонах с рылами противогазов на лицах. Краем глаза заметил несколько фигур в оранжево-белоснежных лоснящихся комбинезонах. Похоже, сотрудники института. Возятся рядом с каким-то невероятным агрегатом. Буку передернуло. Иногда ему казалось, что эти ученые в своем извращенном исследовательской жестокости хуже всяких мутантов. Не зря ведь многие считают, что сама зона — это всего лишь побочный продукт каких-то сумасшедших экспериментов. Чуть позади научной группы виднелась пара БТРов и приземистый, почти сливающийся чернильной темнотой, ужасающийся одним своим видом танк непривычных контуров. Наверное, вояки по своему обыкновению пригнали на обкатку новую технику. Зона для них давно уже стала полигоном для отработки новых образцов оружия, что, впрочем, неудивительно. Они, небось, сейчас даже руки потирают от удовольствия повоевать с зоной, это для них кровососа вроде праздника. Его волокли все дальше, не давая поднять голову и сориентироваться. Лишь мельком он заметил еще несколько армейских тентованных грузовиков, пару джипов, вроде бы силуэт Града. Еще дальше по поляне знакомый силуэт армейского Ми-38. В общем, все чин-чинарем, и только ладная фигура офицера с откинутым капюшоном безо всякой защиты на лице смотрела здесь конкретным диссонансом. Тот сидел на складным полевым столиком перед мятой картой, придавленной армейским тактическим планшетником. Курил. Ну, конечно же, это майор спецподразделения восточного сектора «Стальные яйца». Его никакая зараза не берет, нахрена ему защита. Молчаливые профи поставили его перед майором, посветили лицо фонариком, заставил болезненно сощуриться. «Кто такой?» — хмуро спросил майор. «Местный?» «Хороший вопрос». Бука не чувствовал себя матерым лжецом, и под этим острым взглядом, как ему казалось, загадь вообще не имело никакого смысла. И все же сходу признаваться в том, что он только что приперся из зоны, было бы как минимум неосмотрительно. «Нет», — замотал головой Бука. «В гостях был». «Сталкер?» — прямо спросил майор. «Проклятие! Чутье у него острое. Или просто на пушку берет?» «Нет!» — Бука снова замотал головой. «С чего вы взяли?» «Он конкретно фонит», — глухо сказала одна из фигур. Про резиновые перчатки, свернувший армейский счетчик Гейгера со всеми дополнительными наворотами. «В зоне, значит, бывал?» — сквозь зубы неприязненно процедил майор. «И не сталкер?» «Да тут кругом сейчас зона», — резонно заметил Бука. «Еле убежал на поселок, мутанты поперли». Словно в подтверждение его слов со стороны дороги раздался протяжный рев, оборванный мощным пулеметным огнем. Низко ухнул огнемет, харкнули длинной жирной струей, туши подстреленных мутантов предпочитали уничтожать на месте, стремясь не пустить заразу в карантинную зону. «Складно поешь», — заметил майор. «Документы имеются?» «Вот и допрыгались. Документы ему подавай». Стараясь не менять интонации, Бука сказал: «Так драпал же со всех ног. Какие там документы? Там мертвецы с погоста поперли. Вы бы видели». «Чего я только не видел», — спокойно сказал майор, глядя на Буку все тем же пронизывающим взглядом. «Видел Врунова почище, чем ты. Обыскать его». «Да», — отозвалась та же фигура. «Вот». Из перчатки на столик посыпала скромное содержимое карманов Букиной куртки. Несколько маминых бус в перемешку с волчьими брызгами. Небольшой тусклый кристалл. А вот это уже очень хорошо. Как же это он не успел скинуть хабар? Ясное дело, недостаток опыта. Это у сталкеров, таскающие артефакты через периметр, все отработано до автоматизма. Завидел ментов, тут же скинул хабар. «Что ты, начальник, это же не мое. Самое интересное, что в большинстве случаев никто не будет настаивать. Менты сами найдут, куда сбыть ничейный хабар. А когда этого мусора отказываются от лишних бабок? С вояками, конечно, сложнее, но ведь они тоже люди. Правда, в нынешней ситуации все выглядит несколько иначе. Оранжевая тревога в переводе на русский — режим чрезвычайной ситуации. Что в контексте периметра означает военное положение. И сейчас на этом блокпосту майор говорит, это царь и бог. Ему ничего не стоит объявить подозрительного проходимца без документов мародером или пойманным с поличным сталкером, после чего пристрелить при попытке к бегству. Впрочем, может и обойдется этот майор стальные яйца, не похож на сыскных сосунков, пялящихся из БТРа по беззащитным людям. Интересное кино, протянул майор, спокойно глядя на рассыпавшиеся артефакты. Он даже не подумал к ним прикасаться, словно не испытывал ни малейшего интереса к темным драгоценностям зоны. И не сталкер, значит, нет, упрямо повторил Бука. Он уже приготовился к долгому допросу, но со стороны бетонных блоков снова загрохотали выстрелы. Беспорядочному грохоту очередей и малоприятных команд, извалившихся на столе рации, добавился звук электроприводов. Ожила поворачиваемая танковая башня. Комендатуру его отрезал офицер. Щелчком отправляя окурок в темноту и резко поднимая со своего складного стула. Пусть там разбираются. К майору подскочил запыхавшийся старлей с погонами, притороченными на пятнистый комбез, задранный на лоб мордой противогаза. Небрежно отсалютовав, он заговорил быстро и малоприятно, уже вслед спешащим в темноту майору. Хлестко забил автоматический гранатомет, и тут же низко и мощно ухнула танковая пушка, что отдалось в ушах болезненным звоном, а его уже волокли куда-то в тыл. Все-таки он добился своего, пусть даже таким незапланированным образом, он все же покинул наконец ненавистную. Глава 3. Комендантский час. Это надо же какая честь, чтобы провести задержанного через карантинную зону, тянувшуюся еще на километр глубь чистой непораженной территории, специально выделили джип и пару угрюмых охранников. Хотя вряд ли это стоило этому радоваться. Похоже, что проницательный майор что-то заподозрил. Вообще-то, если подумать, и прям подозрительно. Из протянувшихся свежих щупалец зоны Бука вышел в одиночку, целехенький и нетронутый, ни аномалиями, ни взбесившимися мутантами, ни огненным шквалом зачистки. Притом он не видел больше ничего. Кто бы мог как-то, как и он, покинуть новую возникшую карантинную зону. Через толстое бронированное стекло Бука видел, как замелькали огни приближающего города, машины, редкие человеческие фигуры на обочине. Вот он, большой мир, отдельный от всего крепкой железной дверью и вооруженной охраной. В этом городке царило оживление, надо думать, как раз по случаю военного положения. Посты на перекрестках, бронемашины, мелькающие всюду каски, проблесковые маячки патрульных джипов. Гражданских на улицах, конечно же, не было, так как сейчас был объявлен неизбежный в такой ситуации комендантский час. Впрочем, горящие окна многоэтажек замелькали на то, что жизнь смотрела на них, что продолжается здесь, в Чернобыле номер 7. Как и во всех остальных городках, разбросанных по периметру, давно уже привыкли к бесконечным тревогам и маневру голубых касок. Большая часть населения давно уже вписывала сложную систему отношений, сложившихся вокруг зоны. Люди живут и кормятся за счет военных, ученых и сталкеров, паразитирующие на теле зоны. Специализированные закрытые НИИ с добрым десятком филиалов, многочисленные военные базы, общежития, гостиницы, туристические и развлекательные центры. Пожалуй, все это слишком серьезно, чтобы волноваться по поводу очередного всплеска активности внутри периметра. Напротив, следовало потирать руки, ждать новых вливаний в экономику огромного разрастающего предзонника. Комендатура находилась на противоположной окраине города, по некоторым удалениям от жилых кварталов ближе к периметру. Плоское двухэтажное, похожее на тюрьму, здание было окружено высокой кирпичной стеной с плотными витками колючей проволоки поверху и примыкало к одной из военных баз восточного сектора. Две хорошо оборудованные огневые точки из бетонных блоков перед воротами, разбухшие от бронежилетов солдаты с низко нахлобученных касках чуть поодаль. Там с длинным стволом, торчащим в сторону дороги, напоминающий сейчас шлагбаум. Выглядит все это грозно, но не слишком по-человечески. Для подавления бунта или схватки с нарушителями режима сойдет. Но только не против зоны. Впрочем, комендатура разместилась во вполне безопасном секторе. Да и функции мало касаются зоны как таковой. Здесь все как раз работают с людьми. Водитель, упитанный мордатый сержант, останавливает в холодном свете прожектора у ворот короткопросигналов. На встречу вышел худой, как жертв унылого вида часовой, заглянул в джип еще больше, ослепився светом мощного фонаря. Проверил документы, перекинулся с водителем пару невнятных фраз и кивнул. «Заезжай». Массивные механические ворота с грохотом отъехали в сторону, джип рывком вкатил во внутренний дворик. Водила притормозил у входа, но двигатель глушить не стал. Со скрежетом открылась задняя дверь, украшенная пыльной запаской. И Бука спрыгнул на асфальт. Дверца захлопнулась, машина рывком укатила обратно за ворота, которые тут же с тоскливым скрипом вернулись на место. Ему не дали возможности подышать свежим воздухом, оглядеться. Конвоиры сняли такие свои маски, но к задержанному предпочитали не прикасаться. Указав стволами направление, они погнали его к какой-то боковой двери приземистой кирпичной пристройки. Наверное, такой прогон задержанный здесь вполне отрабатывалась практика. Перед дверью Бука остановился, и пока старший конвоир давил на большую облезлую красную кнопку, на черной решетчатой панели, обмениваясь фразами через прилаженное в стене переговорное устройство, Бука прочитал крупную трафаретную надпись над металлической дверью. Обработка. Чуть ниже. Без вызова не входить. Громко щелкнул механический замок, с Буки быстро сняли наручники. Один из конвоиров потянул на себя дверь, другой небрежно толкнул задержанного вовнутрь, напутствуя его словами. «Не рыпаться там! Выполнять команды оператора!» Бука не успел ответить, дверь с грохотом захлопнулась у него за спиной, и он остался один в тесном кирпичном тамбуре. Тут же щелкнул замок следующей двери, и голос из динамика под потолком ревниво произнес. «Проходим предбанник, раздеваемся». «Совсем?» — поинтересовался Бука. «Выполнять!» — прикрикнул динамик. Ничего не оставалось, кроме как подчиняться. Бука прошел в следующее помещение, которое отличалось от предыдущего только облицованным дешевым кафелем стенами. Здесь еще была длинная металлическая лавка. Бука понял, что ему предстоит повторить процедуру обработки пройденного в доме почившего проводника, только на качественно ином уровне. Заметив в углу потолка черный глаз камеры, вздохнул и принялся раздеваться. Снова щелкнул замок, на этот раз дверь из толстого матового стекла. Прошел следующее помещение, которое ему сразу не понравилось. Было здесь мрачно, влажно, с потолка свисал гофрированный шланг с резиновым новым загубником. «Шланг в рот!» — приказался тот же голос. «Глаза и нос закрыть!» Послушно сунул в рот загубник, Бука зажал пальцами нос и зажмурился. Во время со всех сторон ударили тугие холодные струи. Напор был мощным и, казалось, просто принялся избивать странными пенными кулаками. От неожиданности он едва не упал, заметавшись поскальзываясь на гладком кафеле, пытаясь удержаться от едких колких струй. Но не находили его по всей пространству этой странной душевой. Все кончилось так же внезапно, как и началось. Бука выплюнул загубник, схватился за лицо. Так он жмурился, эта дрянь проникла таки в глаза и теперь жгла, словно норовя выесть все изнутри. «Глаза не тереть!» — прикрикнул голос. «Стоять на месте!» Со всех сторон ударили потоки раскаленного воздуха, и Бука нервно захватил загубник, чтобы не сжечь легкие. Едва эта пытка закончилась, он стал сух и свеж. Загубник с электрическим звуком ушел вверх, едва не вырвал ему зубы. «Закрыть глаза ладонями!» — велел голос. Ошалевший от происходящего Бука быстро выполнил приказ, и даже сквозь пальцы ощутил потоки нестерпимо яркого света, наполнившее помещение тревожным запахом озона. Тревожным от того, что в зоне запах этот свидетельствовал о близости аномалии, связанной с высокими энергиями вроде электро. Но кончилась ли эта процедура, задержанный хорошо, обработанный, вымытый и, как, наверное, здесь считали, обеззараженный, прошел следующее помещение. Оно выглядело проще и крашеное, все еще пахнущее свежей краской стены, лавки, узкие железные шкафы, все те же двое конвоиров, брезгливо рассматривающих голову подопечному. «Одевайся», — приказал старший, кивнул в сторону лавки. Там лежала плотно сложенная грубая серая роба. Бука напялил безразмерные штаны, рубаху сунул ноги в какие-то явно ношенные кеды. Его одежду, надо полагать, отправили на уничтожение. «Вперед!» — приказал конвоир. Миновав пост дежурного лейтенанта, сделав запись в его толстом потрепанном журнале, отправясь по длинному коридору до половины грубо выкрашенному синей краской. По стендам и бледным плакатам на стенах плакаты, как водится, призывали к бдительности и усердного освоения средств радиационной защиты. Несмотря на лея дверей по обе стороны, народу здесь практически не было. Может, дело было в позднем часе, может, служащие сорвались отсюда по тревоге. В общем, на первый взгляд, комендатура не произвела того ужасающего впечатления, какое ожидал Бука, наслушавшись разговора сталкеров. Всякий раз рассказывали эти, велись раздраженным тоном и обильно разбавленной нецензурной бранью. Ведь зачастую именно военная комендатура становилась для сталкера прямым трамплином на тюремные нары. По неопытности Бука решил, что поскольку сталкером он не является, то и бояться ему вроде бы нечего. Оттого, проследовав мимо еще одного дежурного лейтенанта, он совершенно спокойно вошел вслед за конвоиром в просторный, заполненный табачным дымом кабинет. Кабинет поражал какой-то мертвой пустотой. Из мебели был лишь один неказистый стол, сейф да пара стульев. На одном из них, навалившись локтями на стол, сидел капитан в общевойсковой форме. Точнее, в форменной рубашке при галстуке китель висел на спинке стула. Капитан курил, изучая содержимое опухлой картонной папки. «Здравия желаю», – неторопливо самоуверенный линцой произнес конвоир. «Здоров», – не поднимая головы, отозвался капитан. «Принимайте задержанного», – сказал боец. «Бригада быстрого реагирования вам должны быть сообщили». «Ага», – равнодушно сказал капитан, глядя на Буку красными воспаленными глазами. «На посту оформили?» «Так точно». «Вот это у него изъяли». Старший конвоир положил на стол перед капитаном прозрачный пакет с хабаром. «Ага», – с удовлетворенным произнес капитан. «Даже оживись немного. Опасный. Финты какие-нибудь отмачивал?» «Нет». «Не сопротивлялся, попыток бедствия не совершал». «Это облегчает дело», — кинул капитан. «Ну что ж, тогда доставляйте его и свободны». Бойцы молча исчезли за дверью. Бука продолжал стоять, но от ничего делать наблюдал за капитаном. Тот, казалось, не замечал его присутствия, продолжая перекладывать бумажки и курить. Даже как-то неуютно становилось. Наконец офицер потянулся к черному телефонному аппарату, снял трубку. Подождав некоторое время, брезливо раздавил окурок и массивный до краев заполненной пепельницы. «Дайте сосну», — вяло сказал капитан. «Кто на связи, Лыков?» «Да что я? Что там у вас? Лезут?» «Вот еще сучья семя. Жертвы есть?» «Ух ты! Ну да, в этот раз еще больше было». «Ну держите, что там еще скажешь?» «А что спросить хотел? Нарушителей много задержали?» «Да хотел узнать, сколько вы мне еще работы подкинете. Ну да, и я о том же». «Удачное дежурство выпало, чтоб его...» «Ага, он понял, стал взгляд на Буку». «Да нет, одного пока. Ага, на том спасибо». «Ну да, на кой мне с ними возиться? Что мне, премию за каждого дают, что ли?» «Ну ты меня понял, вот и гладненько». Капитан положил трубку, будто только сейчас заметил задержанного. На худом изнеможенном лице капитана появилась бледная улыбка. «Вот и отлично», — сказал он. «Значит, один ты у меня сегодня. Так что поговорим спокойно, не торопясь, без нервов». «А что это ты стоишь как столб? Садись!» «Ногах правды нет. Курить будешь?» «Нет, спасибо», — ответил Бука, присаживаясь на жесткий казенный стул. «Это правильно», — с удовольствием закурил очередную сигарету, — заметил капитан. «Курить вредно. Правда, через периметр лазить, говорят, еще вредней, а?» «Я не знаю, я не лазил», — сказал Бука, — «и даже сам ощутил, что фальшиво». «Допустим», — добродушно согласился капитан. «А по брякушке эти откуда?» Капитан приподнял за уголок пакет с хабаром. Поболтал им для придания своему вопросу весомости. К вопросу этому Бука успел подготовиться, а поэтому ответил незамедлительно, наверное, даже слишком быстро. «Это не мое. Приятель меня на машине подвозил, когда тревогу объявили. Так машина на пути навернулась, и приятель на мутантов нарвался. Я сам еле успел сбежать. А это на ходу у него из бардачка подхватил. Ну не пропадать же добру. Это ж вроде денег стоит». Капитан терпеливо внимал, чуть склонив голову на бок, время от времени удовлетворенно кивая, как учитель слушает вызубренный ответ ученика. Стряхнул наросшую на кончике сигареты пепельную колбаску, сказал: «Ну да, складно рассказываешь. Конечно, незаконное хранение артефактов — это не вынос из зоны и даже не сбыт. То есть не уголовщина, а всего лишь административное нарушение. Будь я сталкером, такую же историю слепил бы. Только бы правдоподобную. Нет, не спорю, очень даже может быть. Здесь все промышляют этим дерьмом из зоны. Не поверишь, однажды бойцы в детской песочнице пустышку откопали. Так от нее фанило, как от атомной бомбы. Квартал эвакуировать пришлось. Давай лучше о другом поговорим. Судя по тому, откуда взялся?» «Документы там остались», — промямлил Бука, неопределенно махнул рукой. «Это бывает», — согласился капитан. «Ну если у тебя фамилия, имя, отчество, как тебя звать? Где ты родился, где ты учился? Кто может подтвердить твою личность, пока документы восстановят, а?» «Началось», — мрачно подумал Бука. Столь подробному допросу он не был готов. Выполнить сразу, кто он есть на самом деле, так будет... Так будет лучше, начни он выдумывать себе на ходу новую биографию. Да и что он может выдумать? Никогда не бывавший в этом огромном мире за пределами периметра. Все, что он знал о жизни вне зоны, складывалось из реальных рассказов Дока, где правда смешивалась со сказкой, да и бессвязных баек сталкеров, у которых, как известно, язык развязывается только под мухой. Но главное даже не в этом. Ему не то чтобы выдумать себе фальшивую биографию, нельзя правду сказать, было бы еще хуже. Потому как награды за его несчастную голову никто не отменял. Пусть даже затихла давняя история с Марлевым, пусть даже хозяйка, если это действительно были они, сняли заказ. Но кто может поручиться, что здесь за пределами зоны об этом знают? В конце концов, охоту инициировал или где-то в большом мире, в котором он так и стремился раствориться. Так что по-любому выходило, что лучшее решение не говорить вообще ничего. Ну, снова произнес капитан, нетерпеливо постучал по краю стола тяжелой авторучкой. Фамилия, имя, отчество. Вообще у меня проблема. Как можно жалостливо сказал Бука. У меня вроде бы как память отшибла. Вот как, сочувственно сказал капитан. Амнезия. Налет был, несколько оживился Бука. Как вокруг мутанты полезли, так тут со всех сторон. Самолеты, бомбы, а потом как жахнуло. Что не знаю, что вообще уцелел. Помню только, как канал вылез, как на блокпост вышел. А вот то, что вы сейчас спросили, так это все будто из головы вышибли. Бука принял задумчивый вид, напряженно наморщил лоб. Нет, ничего про себя не помню, даже не знаю, что делать. Даже как зовут не помнишь. Ага, Бука виновато потупился, шмыгнул носом. В кабинете повисла тяжелая пауза. Было слышно, как за окном ракочут моторы, кто-то громко отдает приказы. Капитан некоторое время разглядывал задержанного, продолжая выстукивать по столу какой-то неторопливый ритм. Затем сказал громко. «Слушай, парень, я ведь с тобой пока без протокола говорю. Здесь тебе не ментовка, так что я могу и без бумажек, а могу и по-другому. Поверь, этот разговор тебе не понравится. Не знаю, что ты там вбил себе в голову, но одно я могу тебе утверждать наверняка. Ты уже по уши в дерьме, и всю норовишь зарыться глубже. Ну к чему это все вранье? Ей-богу, ты ведь и врать-то не умеешь. Я не вру, прямо сказал Бука. Я и правду не помню, кто я такой, откуда. Он же понимал, что поплыл. И только теперь до него стало доходить, отчего сталкеры так боятся попадать в эту проклятую комендатуру. Было во всем этом что-то бездушное, непробивное, совершенно безнадежное. Любую аномалию можно обмануть, обойти от мутанта, отстреляться или убежать. Но сейчас Буке казалось, что он увяз. Будто в трясине нет от этого болота никакого выхода. Потому что в этом мире работают другие законы. Судьбу человека здесь могут решить невидимые, несвязанные вещи. Вроде имен, даты, место рождения, службы, учебы, набора других данных, которые, будучи изложены на бумаге и придавлены печатью, приобретают такую пробивную силу, по сравнению с которой РПГ полное барахло. Все это было слишком сложно, слишком тяжело для уставшего от впечатлений парня из-за периметра. Бука ощутил, как по щеке стекают капельки пота. «Ну что, будем говорить или продолжаем Ваньку валять?» – поинтересовался капитан каким-то новым тоном. Бука промямлил было что-то в ответ, но тут случилось нечто совершенно неожиданное. Капитан резко поднялся, стремительно приблизился к задержанному, на ходу расстегивая на ремне кобуру. Хищно завис над ним и вдруг заорал надсадным замогильным голосом. «Ты будешь колоться, гнида? Будешь говорить, падла? Фамилия, имя, отчество? Быстро убью, суку!» В этот момент Бука испытал самый настоящий ужас. Не от крика и даже не от ощущения, уткнувшегося в шею холодного пистолетного ствола. Он даже не представлял, как это возможно, как этот вполне приятный в общении офицер так быстро потерял человеческий облик, превратившись совершенно в невообразимого упыря. Даже показалось на миг, что в кабинете потемнело. Бука застыл, глядя на капитана снизу вверх, выпученный от изумления глазами. И даже мощная, умело отвешенная затрещина не привела его в чувство. Со следующим ударом он полетел со стула. Болезненно ударившись о батарею, попятился, не отрывая взгляда от надвигающего на него капитана. Бледное лицо того налилось краской, сделавшись пунцовым, еще больше осунулось. Казалось, сейчас он цепится в подозреваемую глотку, начнет рвать его на куски мяса. Дверь распахнулась и показалось озабоченное лицо дежурного. «Все в порядке?» – быстро спросил лейтенант. «Нормально», – мгновенно вернулся к себе расслабленность и полное человеческое выражение лица, – сказал капитан. «Видишь, подозреваемый со стула упал. Устал, – говорит, – очень хабар через периметр тащить утомился. А, с пониманием оскалился лейтенант. Да ладно. Прикрыл за собой дверь. Капитан вернулся за стол, закурил, а крикнул, застывшего на полубуку. Эй, хорош валяться на пляже. Садись. Все еще толком не придя в себя, Бука медленно поднялся. Он не отводил взгляда от капитана, от которого теперь ожидал чего угодно. Стало еще понятнее, откуда сталкеры ненавидят это место, у его хозяев отсутствуют какие бы то ни было барьеры поведения. И при этом они обладают полной безнаказанностью. Там в зоне он имел бы целый ряд вариантов действий в подобной ситуации. Договориться по понятиям, удрать, дать этому психу в табло. Пристрелить или легонько подтолкнуть случайно подвернувшуюся аномалию. Но в чужеродном замкнутом пространстве комендатуры с толстыми крашенными решетками на окнах, вооруженным дежурным коридоре и постами на входах и выходах, он ощутил вдруг свою полную беспомощность и ничтожность. Наверное, это было одним из первых уроков большого мира, который словно желал ткнуть его в один единственный факт. В этом мире ты ничто, песчинка. Совершенно сбитый толку подозреваемый осторожно вернулся на место, присел на краешек стула. Из-под лобья глядя на хозяина кабинета. «Значит так», – устало сказал капитан, – «нет у меня никакого желания агитировать тебя на чистосердечное признание. Может, ты даже не врешь. Ночь сегодня беспокойная, все могло случиться, даже память отбить. Личность твою мы выясним. А сами была техника на нашей стороне. Сейчас отправишься в медицинский кабинет, у тебя возьмут образцы для анализа ДНК». До утра посидишь в камере, подумаешь. Ну а завтра советую тебе придумать байку получше. Меня сменит капитан Кочетов. Этот не будет с тобой сопли развязывать. Если ему что-то не покажется, костей не соберешь. Понял? Понял, пробормотал Бука. Вот и славно. Дежурный. Лейтенант, проводя его в медкабинет, тесное помещение, в котором имелась одна лишь узкая кушетка, обтянутая белоснежным чехлом, пара белых шкафчиков, небольшой стол с двумя стульями. И встретила дежурная сестра, нарочито строгая, но миловидная, волнующая, пахнувшая со странным сочетанием медикаментов и духов. У Буки аж закружилась голова от нахлынувших чувств. Лишь сейчас какой-то тупой внутренней ухмылки Бука отметил для себя, что никогда не задумывался, как много в этом мире женщин, те существа, что были в зоне в диковинку, если не на вес золота. Секунду спустя он ужаснулся. Если одна единственная женщина в его жизни так сломала его, как будто бы вместе с собой вывернув наизнанку его душу, как же жить в окружении миллионов существ противоположного пола? Анализ ДНК, коротко сказал лейтенант, обменяясь сестрой на очительным взглядом. Похоже, они были знакомы.